пошел в супермаркет, иначе стою в очереди за пивом. А сирийские миссии говорят: «Ку-ку, малыш, почему ты себя поставил в центр?» Потому что он его ненавидел. Мочился у дверей его комнаты, питался только корешками, которые вырастали у входа в этот гроб. О боже. Не ешьте траву, растущую у гробов, не складывайте кости мертвецов. Да, значит, просто, кости, просто но... не надо это делать. Да, но наша цель не советовать. Ой, да, это... Да, давайте ликовать и радоваться. Привет, это Филипп Дзитко, главный редактор проекта «Арзамас». Мы запускаем новый, наверное, самый безумный подкаст в истории. Он называется «Отвечают сирийские мистики». Сирийские мистики будут отвечать на самые жизненные актуальные вопросы нашего времени. Вести этот подкаст я буду вместе с невероятным Максимом Калининым, филологом, который может нас связать с сирийскими мистиками напрямую. Ладно, бисмилляхи рахмана рахим. Бисмилляхи рахмана рахим. Понеслись. Премьера 31 марта. Слушайте нас всюду, но прежде всего в приложении «Радио Арзамас».